Но мы видели также, зачем собирались они. Крестьяне, например, собирались вовсе не побуждаемые сословным интересом, не для того, чтобы, оставаясь крестьянами, получить большие права. Крестьянин шел к самозванцу для того, чтобы не быть больше крестьянином, чтобы получить выгоднейшее положение, стать помещиком вместо прежнего своего помещика. Но подобное движение произошло во всех сословиях. Торговый человек шел в Тушино, чтобы сделаться приказным человеком, дьяком, подьячим, чтобы сделаться думным дворянином. Наконец, люди родовитые, князья, но молодые, не надеявшиеся по разным отношениям когда-либо или скоро подвинуться к боярству в Москве, шли в Тушино, где образовался особый двор, в противоположность двору московскому.